Глава 5. Крылатые скачки в Пентейне называли еще королевскими, поскольку попасть туда, если ты не дракомаг из известной семьи, можно было лишь по специальному приглашению. Но поскольку Бэйбери увлекся этим всерьез и был настоящим специалистом по лошадям, в том числе и породы драко, то имел особые связи, дающие ему возможность посещать подобные мероприятия. Все это я узнала от Стэйси, как только мы остались одни, и сама вдохновилась. «По-моему, это лучшее, что можно было придумать для знакомства с высшим светом». Подруга была тоже невероятно воодушевлена, поскольку для нее все тоже было впервые. С тем лишь небольшим отличием, что ей не нужно было искать мужа, а значит, можно было просто наслаждаться предоставленными возможностями. Платья мои от Изольды еще не были готовы, поэтому пришлось снова воспользоваться гардеробом Стэйси. Единственное, что я смогла приобрести к завтрашнему мероприятию, это чудесная изумрудная шляпка с пером, имитирующая перо феникса, и перчатки ей в тон. У Стэйси же нашлось кремовое дневное платье с зеленой отделкой, и получился вполне приличный наряд, соответствующий случаю. Сама же подруга облачилась в цвет светлого лосося, весьма модного в этом сезоне. Скачки начинались в 2, но по негласным правилам все прибывали за несколько часов. Так мы оказались там немногим позже полудня, и нас сразу захватила разноцветная толпа. Ли и Леры в изысканных нарядах уже с оживлением делали свои ставки, попутно угощаясь закусками и напитками, которые можно было встретить в шатрах, раскинутых вокруг главного ипподрома. Лэр Саммер, Ле Саммер, Леа Ланье. К нам уже спешил Филипп Бэйбери, размахивая шляпой. Безмерно рад вас видеть. Мы со Стэйси получили 2 смачных поцелуя руки, а Теодор удостоился крепкого пожатия. «Чудесная погода, не правда ли?» Он поднял глаза на ясное голубое небо. «Да, сегодня погода, точно уже конец весны», — отозвалась Стэйси. «Солнце даже немного припекает». «Да-да, лето уже не за горами. Не желаете сделать ставки?» — поинтересовался Бэйбери потом. «Могу порекомендовать вам 2 чудесные драколошади — Фрезию и Топаз. Одна из них гарантированно придет к финишу. А интуиция и опыт меня редко подводят. Ле Габриэла, вы как?» «О, нет, благодарю, но я, наверное, пока подожду», ответила я, улыбаясь, как можно беззаботливее. «Будет ведь несколько туров?» «Да, еще 2», заверил Бэйбери. «Тогда Лэр Саммер?» «Я? Даже не знаю», Тедди замялся. «Может, если только одну ставку?» «Последую вашей рекомендации, Лэр Бэйбери». «А мы тогда пока прогуляемся к шатру с закусками», проговорила Стэйси, выразительно глядя на мужа. «Ищите нас там». «Надеюсь на его благоразумие», вздохнула она, уже провожая удаляющегося супруга взглядом. «Какое счастье, что мне нечего даже ставить», хмыкнула я. «И я даже не смогу проверить, насколько азартно. Впрочем, оградите меня, боги, от подобного. Батюшка сослужил мне чудным примером того, как нельзя идти на поводу у своих страстей». «Делайте ставки! Делайте ставки!» Мимо пробежала нарядная девчушка с венком из мелких розочек и сунула нам яркую листовку со списком лошадей-участниц. Там же были и изображения некоторых, видимо, фаворитов. «Ничего в этом не понимаю!» — хихикнула Стэйси. «Пойдем лучше, угостимся шампанским и пирожным». Я положила листовку себе в сумочку и последовала было за подругой, как вдруг мой взгляд остановился на мужчине. Он с рассеянным видом крутил в руках такую же листовку. Мое сердце сделало кульбит, потому что я узнала в нем все того же дракомага, который, словно злой рок, преследует меня с самого Берри. На мгновение мелькнула шальная мысль, что вдруг это дурной знак, предупреждающий меня о неудачах в моем мероприятии. «Ты что?» — Стэйси вернулась ко мне, застывшей на одном месте. «Не знаешь, кто это?» Я показала взглядом на дракомага. «Если не ошибаюсь, это Рональд Кейхар», — ответила подруга. «Он вроде как недавно вернулся». Я вздрогнула, когда этот Кейхар повернул голову в нашу сторону и потянула подругу к шатру. «Давай зайдем внутрь, и ты мне расскажешь подробнее». «А в чем дело?» — на лице Стейси вспыхнуло любопытство. «Да ничего такого, просто я случайно виделась с ним в Берри. Мельком, конечно же. Потом столкнулась в поезде. И теперь вижу здесь. Вот и стало интересно, кто это». Я схватила бокал с шампанским и немного расслабилась. «Ты никогда не слышала о семье Кейхара?» Стейси взяла эклер и сразу откусила от него, продолжая говорить уже жуя. «Они одни из круга. Если быть точной, то из всей семьи Кейхаров ныне здравствует лишь Рональд, его младшая сестра и тетушка. Говорят, их отец, Дарек Кейхар, умер от яда сумеречных гарпий в прошлом году. Он инспектировал гарнизоны на границе с теневым лесом. Не знаю подробностей, слухи ходят самые разные, но вроде как на него напала целая стая гарпий». «Целая стая?» Я ужаснулась. «Но ведь гарпии почти все уничтожены. Откуда?» «Вот и я про то», — Стейси пожала плечами. «Но что слышала, то и рассказываю. Так вот, яда было столько, говорят, что старшего Кейхара не спасла даже его кровь дракомага. Он угас за несколько месяцев, и теперь титул главы семьи и членство в круге получил его сын Рональд. Ну и он вроде как на днях вернулся с той самой границы. Как видишь, к счастью, живой. Возможно, его путь оттуда как раз и следовал через ваш Берри». «Видимо, так и было», — я сделала глоток из бокала и задумалась. В королевский круг входили главы самых влиятельных семей дракомагов. Считалось, что именно они являются гарантом безопасности нашего королевства. Ежемесячно они отдают по капле своей крови, которая потом наполняет защитные камни-артефакты, установленные на границе с теневым лесом и скалами и ограждающие нас от случайного нашествия гарпий. Те в своем большинстве были давно уничтожены благодаря все тому же древнему союзу драконов и людей, но единичные особи все еще появляются в теневом лесу. Однако они были куда слабее своих предков. Вот только рассказ Стесси несколько не вязался с этой официальной версией. Может, действительно, слухи просто врут? «Лео Саммер, Лео Ланье, вот вы где!» В шатер вошел Бейбери, а следом за ним Теодор. «Здесь чудные пирожные», — сообщила Стесси и поднесла одно с розовым кремом прямо ко рту мужа. «Попробуй!» Тот осторожно откусил и улыбнулся. «Действительно, очень вкусные». «Сделали ставки?» — подруга прищурилась. «На одну лошадь немного», — ответил Тедди, как бы отчитываясь. «Лэр Бейбори, вы ли это?» — раздалось у меня за спиной. Вскоре около нас вырос молодой мужчина со щегольскими усиками и модно уложенными каштанными волосами. Его шею покрывали мелкие чешуйки. Заметив это, все в нашей компании подобрались. «Лэр Говард!» Бейбери учтиво склонил голову ему. «Рад вас видеть!» «Да ладно тебе, дружище! Что за церемонии?» Тот со смехом похлопал его по плечу. «Кстати, Марибелла, прекрасная лошадь, спасибо, что помог выбрать ее!» «Мне было приятно это сделать для вас, Лэр Говард!» Бейбери кашлянул и поправил шейный платок. «Но почему ты не представишь мне своих спутников?» — воскликнул Говард. Его взгляд скользнул по Стейси, потом остановился на мне. «Да, да, простите!» — Бейбери снова смущенно кашлянул. «Это Теодор Саммер, мой адвокат, и его супруга Стейси Саммер». Тедди с Говардом обменялись вежливыми кивками. Стейси даже затаила дыхание, когда дракомаг целовал ей руку, приговаривая некий комплимент. «А это Лео Габриэла Ланье», — дошла очередь до меня, близкая подруга Лэра и Лии Саммер. «Лео Ланье, наверное, недавно в столице, иначе я непременно бы уже завел знакомство со столь прекрасной особой», — сказал Говард, не сводя с меня заинтересованного взгляда. у вас есть возможность это исправить. Лэр Говард, — ответила я, одаривая его улыбкой и смело заглядывая ему в глаза. Голубые. К слову, с веселыми искорками. Явно любитель похищать женские сердца. Но вы правы, я впервые в столице и всего третий день. Тогда Джонатан Говард к вашим услугам, Леа Ланье. Он все еще не отпускал мою руку, что слегка выходило за рамки приличия. Если пожелаете, в один из дней я могу показать вам город. Кстати, вы надолго к нам? На месяц, может, чуть больше, ответила я, все же деликатно высвобождая руку из его тонких пальцев. Возможно, я и воспользуюсь вашим предложением, если заскучаю, Лэр Говард. Буду с нетерпением ждать момента, чтобы развеять вашу скуку, Леа. Говард широко улыбнулся. Приятно было познакомиться, Леа Саммер, Лэр Саммер. Думаю, еще увидимся. Он отошел, а Стейси заговорщицки поинтересовалась. Это не тот ли Говард-младший, которого отец мечтает поскорее женить? Ему не дает покоя его репутация повесы. Все верно. Это младший сын Грегори Говарда. Подтвердил охотно Бэйбори. Но он любит лошадей не меньше, чем хорошеньких женщин, что и послужило нашему доброму приятельству. «Не знала, что у вас такие знакомые, Лэр Бэйбори», — пожурила его Стейси. «Меня же больше взволновало другое. Говард не женат. Но значит ли это, что я могу попытать удачу с ним? Я не рассчитывала добиваться расположения драконов, поскольку прекрасно осознавала, какая между нами лежит пропасть. Стоит ли рисковать? Или все же сосредоточиться на более достижимой цели? Я глянула на Бэйбори, его проплешинки и животик. Говард, конечно, привлекательнее во сто крат, не говоря уже о его состоянии, но он дракомат, и это серьезно усложняет дело. За всеми этими мыслями я не заметила, как мы оказались на трибунах стадиона, где вот-вот должен был начаться первый забег. Драколошади были прекрасны. Эту породу дракомаги вывели специально для себя, используя всю ту же кровь дракона, когда та была еще доступна. Такие лошади отличались повышенной выносливостью, скоростью и долголетием, а еще умели летать. Помимо лошадей у дракомагов были и свои домашние питомцы – дракокоты и дракопсы. Смысл их выведения был для меня мало понятен, ведь они отличались от своих обычных сородичей лишь более крупным телосложением и наличием всех тех же крыльев. Но, видимо, дракомаги хотели даже в этом подчеркнуть свою особенность. В первом раунде забег был традиционным, без использования крыльев у драколошадей, поэтому мы наблюдали почти классические скачки, как объяснил нам Бэйбори. Тем не менее, зрелище оказалось увлекательным и захватывающим. У меня даже появился свой фаворит – лошадь Топаз с белоснежной гривой и ажурными точно кружево крыльями. Ей чуть-чуть не хватило, чтобы стать первой, что меня глубоко расстроило. «Она будет участвовать и в следующем забеге, уже летном», – подбодрил меня сэр Бэйбори. «И там у нее шансы намного выше. Не желаете сделать ставку?» «Пожалуй, сделаю. Минимальную», — решила я. «Ничего, от трех рылю не обеднею. Но удовольствие получу. Азарт все же нагнал меня. К тому же Тедди и Стейси, поддавшись соблазну, как и я, решились тоже сделать по небольшой ставке. Для этого пришлось выстоять очередь к букмекеру. Когда же я, наконец, распрощалась со своими тремя рылю и отошла от конторы, то не обнаружила рядом ни Стейси с Тедди, ни Бэйбори. Куда же они запропастились? Я стала растерянно бродить в толпе, выглядывая своих друзей. Леа Ланье! Я обернулась на свое имя и увидела улыбающегося Джоната Говарда. Улыбнулась было в ответ, но губы дрогнули, когда я заметила рядом с ним Рональда Кейхара. Делать вид, что я их не увидела, было уже поздно. Пришлось вернуть любезную улыбку на лицо и подойти ближе. «Мне кажется, или вы потерялись?» — лукаво улыбнулся Говард. «Я действительно не могу найти своих спутников», — призналась я, старательно избегая смотреть на Кейхара. Зато он сверлил меня таким взглядом, будто пытался разглядеть все мои внутренности. Я прямо ощутила себя экспонатом анатомического театра. Они только были тут и исчезли, — продолжала я, разводя руками. — Могу помочь вам их поискать, — предложил Говард и добавил, спохватившись. — Да, прошу прощения, Лиа. Позвольте представить вам моего друга Рональда Кейхара. Рональд — это Лиа Габриэла Ланье. Она гостит в Сильвертауне недавно. Что ж, избежать этого, похоже, было невозможно. Я подняла глаза на Кейхара и протянула руку. «Рада знакомству, Лэр Кайхар». «Взаимно, Лиа Ланье», — сухо отозвался он. А моя рука так и зависла в воздухе без его внимания. Поборов секундную неловкость, я убрала ее и сделала вид, что поправляю шапку. Несмотря на все регалии, Кайхар, кажется, был далек от правил приличия. «Сегодня очень жарко, не правда ли?» — нарочито бодро произнесла я. «Будто уже май. В Сильвертауне заметно теплее, чем в моих краях». «К слову, а из каких вы краев?» — живо поинтересовался Говард. Кайхар при этом прищурился. «Нарги! И кто меня за язык тянул? Придется отвечать, никуда не денешься. Соврать, чтобы Кайхар не понял, где видел меня? Нет, лучше сказать правду. Я обещала, что в погоне за своей целью больше не буду лгать, только если слегка преуменьшать или преувеличивать реальные обстоятельства». «С севера-запада», — ответила обтекаемо. «Возможно, из Байри?» Светло-зеленые глаза Кайхара снова испытующе уставились на меня. «Можно сказать оттуда, Лэр?» Я выдержала этот взгляд и улыбнулась. «Вы весьма проницательны». И тут я заметила в толпе знакомое лососевое платье и воспрянула духом. «О, а вон и мои друзья! Нашлись!» «Как жаль, что мне не пришлось вам помогать, Лиа Ланье!» — с усмешкой вздохнул Говард. «Ну как же! Вы помогли мне скоротать время и не позволили впасть в отчаяние!» — парировала я. «За что? Премного вам благодарна! Мы ведь еще увидимся!» «Все возможно!» — я весело пожала плечами и еще раз попрощавшись, поспешила к Стейси и Теодору, которые уже вовсю махали мне. И пока шла, явственно ощущала на себе прожигающий взгляд Кейхара. Ужасно неприятный дракомаг. Столько высокомерия и нелюбезности, прям злой драконище, не то что Говард. «Я отошла на минутку за мороженым, а ты успела пропасть», — встретила меня взволнованная Стейси. «Я даже не отходила от букмекера», — возразила я, забирая у нее вафельный рожок с двумя желтыми шариками мороженого. «Потом оглянулась, а вас нет». «Мне даже пришлось познакомиться с этим Кейхаром», понизив голос до шепота, пожаловалась я. «Он такой нелюбезный, смотрел на меня, как на букашку». «Да, я слышала, что его расположение добиваются немногие», хмыкнула Стейси. «Я даже и пытаться не буду», отозвалась я, лизнув холодный шарик. Мороженое оказалось лимонным. «И из списка потенциальных женихов однозначно вычеркиваю», — со смехом добавила я. «Даже 3 минуты в его обществе — сущий кошмар, поверь!» Но как только начался новый забег, я забыла обо всем на свете, в том числе и о Кейхаре. Это было слишком прекрасно и слишком волнительно. От полета драколошадей захватывало дух, и я даже немного завидовала их всадникам. Вот бы оказаться на их месте хоть на минутку! Наверное, ощущения незабываемые. Топаз, на который я делала ставку, все же к финишу пришла опять второй. Меня это огорчило даже сильнее, чем я ожидала. И нет, не из-за проигранных 3 рылю. Просто я считала, что такая восхитительная драколошадь достойна носить звание первой. Если бы я была дракомагом, вздыхала я уже на обратном пути, когда мы ехали в коляске, и имела столько денег, как и они, то непременно купила бы топаз себе и любовалась бы ею каждый день. Возможно, стань ты супругой Лэра Бэйбори, он бы и смог осуществить это твое желание, — заметила Стейси. В последнее время все чаще слышно о том, что драколошадей приобретают к себе в конюшне не только дракомаги, но и обычные люди. Так что подруга многозначительно повела бровью. Я подавила смешок и отмахнулась. «Дай мне еще немного времени присмотреться к другим кандидатам. Я все же еще надеюсь расширить их выбор в ближайшее время. Бэйбори – крайний вариант. Ты же помнишь о его годовом доходе? Да и его развода стоит дождаться». «Только не говори, что ты решила заняться персоной Джонатана Говарда», — вкрадчиво уточнила Стейси. Я задумчиво покусала нижнюю губу. «Но ведь я могу хотя бы сходить с ним на прогулку, если он пригласит». Подруга пожала плечами. «Можешь, если захочешь, но не забывай о его положении и репутации». «О, об этом я точно никогда не забуду», — вздохнула я и откинулась на спинку сиденья. Будущее по-прежнему выглядело туманным.